Глава 6. И Клерваль протянул мне письмо. Оно было от моей Элизабет. «Дорогой кузен, ты был болен, очень болен, и даже частые письма доброго Анри не могли меня вполне успокоить. Тебе запрещено писать, даже держать перо, но одного слова от тебя, милый Виктор, будет довольно, чтобы рассеять наши страхи. Я уже давно жду письма с каждой почты и убеждаю дядю не предпринимать поездки в Ингольштадт. Я не хочу, чтобы он подвергался неудобствам, быть может, даже опасностям столь долгого пути, но как часто я сожалела, что сама не могу его проделать. Боюсь, что уход за тобой поручен какой-нибудь старой наемной сиделке, которая не умеет угадывать твои желания и выполнять их так любовно и внимательно, как твоя бедная кузина. Но все это уже позади. Клерваль пишет, что тебе лучше. Я горячо надеюсь, что ты скоро сам сообщишь нам об этом. Выздоравливай и возвращайся к нам. Тебя ждет счастливый домашний очаг и любящая семья. Отец твой бодр и здоров, и ему нужно только одно — увидеть тебя, убедиться, что ты поправился, и тогда никакие заботы не омрачат его доброго лица. А как ты порадуешься, глядя на нашего Эрнеста? Ему уже 16, и энергия бьет в нем ключом. Он хочет быть настоящим швейцарцем и вступить в иноземные войска. Но мы не в силах с ним расстаться, по крайней мере, до возвращения его старшего брата. Дядя не одобряет военной службы в чужих странах. Но ведь у Эрнеста никогда не было твоего прилежания. Учение для него — тяжкое бремя. Он проводит время на воздухе, то в горах, то на озере. Боюсь, что он станет бездельничать, если мы не согласимся и не разрешим ему вступить на избранный им путь. С тех пор, как ты уехал, здесь мало что изменилось, разве что подросли наши милые дети. Синее озеро и снеговые горы не меняются. Мне кажется, что наш мирный дом и безмятежные сердца живут по тем же незыблемым законам. Мое время проходит в мелких хлопотах, но они меня развлекают, а наградой за труды мне служат довольные и добрые лица окружающих. Со времени твоего отъезда в нашей маленькой семье произошла одна перемена. Ты, вероятно, помнишь, как попала к нам в дом Жюстина Мориц. А может быть и нет. Поэтому я вкратце расскажу тебе ее историю. Мать ее, госпожа Мориц, осталась вдовой с 4 детьми, из которых Жюстина была третьей. Эта девочка была любимицей отца, но мать по какой-то странной прихоти не взлюбила ее и после смерти господина Морица стала обращаться с ней очень скверно. Моя тетушка заметила это, и когда Жюстине было лет 12, уговорила мать девочки отдать ее нам. Республиканский строй нашей страны породил более простые и здоровые нравы, чем в окружающих нас великих монархиях. Здесь менее резко выражено различие в положении общественных групп. Низшие слои не находятся в такой бедности и презрении, и поэтому более цивилизованны. В Женеве служанка — это нечто иное, чем во Франции или Англии. Принятая в нашу семью, Жюстина взяла на себя обязанности служанки. Но в нашей счастливой стране это положение не означает невежества или утраты человеческого достоинства. Жюстина всегда была твоей любимицей. Я помню, как ты однажды сказал, что одного ее взгляда довольно, чтобы рассеять твое дурное настроение. И объяснил это так же, как Ариоста, когда он описывает красоту Анжелики. Уж очень мило ее открытое и сияющее лицо. Моя тетя сильно к ней привязалась и дала ей лучшее образование, чем предполагала вначале. За это она была вознаграждена старицею. Жюстина оказалась самым благодарным созданием на свете. Она не выражала свою признательность словами, этого я от нее никогда не слышала, но в ее глазах светилась благоговейная любовь к покровительнице. Хотя от природы это была веселая и даже ветреная девушка, тетушку она ослушалась во всем. Она видела в ней образец всех совершенств и старалась подражать ее речи и манерам, так что до сих пор часто напоминает мне ее. Когда моя дорогая тетушка скончалась, все мы были слишком погружены в собственное горе, чтобы замечать бедняжку Жюстину, которая во время болезни ходила за ней с величайшей заботливостью. Жюстина сама потом тяжело заболела, но ей были уготованы еще и другие испытания. Ее братья и сестра умерли один за другим, и мать ее осталась бездетной, если не считать дочери, которой она в свое время пренебрегла. Мать ощутила укоры совести и стала думать, что смерть любимых детей была ей карой за ее несправедливость. Она была католичкой, и ее духовник, как видно, утвердил ее в этой мысли. Вот почему спустя несколько месяцев после твоего отъезда в Ингольштадт раскаявшаяся мать призвала к себе Жюстину. Бедняжка. Она плакала, расставаясь с нами. Со смертью тетушки она очень переменилась. Горе смягчило ее, и вместо прежней живости в ней появилась подкупающая кротость. Пребывание под материнской кровлей также не могло вернуть ей веселость. Раскаяние ее матери было очень неустойчивым. Бывали дни, когда она просила Жюстину простить ей несправедливость, но чаще она обвиняла ее в смерти братьев и сестры. Постоянное раздражение привело к болезни, а от этого нрав госпожи Мориц стал еще тяжелее. Однако теперь она успокоилась навеки. Она умерла в начале прошлой зимы с наступлением холодов. Жюстина возвратилась к нам, и я нежно люблю ее. Она очень умна, добра и очень хороша собой. Как я уже сказала, многое в ее манере держаться и говорить постоянно напоминает мне мою дорогую тетушку. Надо рассказать тебе, дорогой кузен, и о нашем милом маленьком Уильяме. Вот бы тебе посмотреть на него. Для своих лет он очень рослый. У него смеющиеся синие глаза, темные ресницы и кудрявые волосы. Когда он улыбается, на его румяных щеках появляются ямочки. У него уже было несколько маленьких невест, но самая любимая из них — Луиза Бирон. Хорошенькая 5-летняя девочка. А теперь, милый Виктор, тебе наверняка хочется узнать новости о наших женевских соседях. Хорошенькая мисс Мэнсфилд уже принимала поздравления по поводу ее предстоящего брака с молодым англичанином Джоном Мельбурном. Ее некрасивая сестра Манон вышла осенью за богатого банкира, господина Дювилара. Твой школьный товарищ Луи Мануар после отъезда Клерваля потерпел несколько неудач. Теперь он, впрочем, утешился и, говорят, собирается жениться на хорошенькой и бойкой француженке, госпоже Тавернье. Она вдова и значительно старше Мануара, но у нее еще множество поклонников. Описывая тебе все это, дорогой кузен, я и сама немного развлеклась, но теперь, кончая письмо, вновь ощущаю тревогу. Напиши нам, Виктор, одна строчка, одно слово будет для нас радостью. 1000 раз спасибо Анри за его доброту и заботу и за частые письма. Мы благодарны ему от всей души. Прощай, милый кузен, береги себя и пиши, умоляю тебя. Женева, 18 марта 1700. Элизабет Лавенса.